Драко, покажи Северусу свои наработки, пусть оценит. Драко взял посох и начал показывать свои достижения. Северус наблюдал за этим и держал морду кирпичом, но бровь его выдавала. После этого представления, Снейп попросил осмотреть посох и долго его разглядывал. В конце вынес вердикт, что без понятия о таких инструментах, лишь знает, что такие есть. А материалы и правда редкие. Они стоят прилично и он пока не добрался до них, но уже заинтересован. Потому начал допрашивать меня и попросил сводную таблицу характеристик, потому что уверен, что я уже все перепробовал. Ну да, выдал ему тетрадку и он пропал для нашего общества. Ага, отдыхать он будет. В итоге, мы до ужина баловались с магией и обсуждали реакции ингредиентов, а на ужин, Нарцисса, привела семью Гринграсс, потому что мы развлекаемся, а она вот скучает. Так хоть компания будет. Дафна скептично наблюдала за летающим посохом, а Астория была стеснительна и просто молчала. Взрослые отправились в другую комнату, а мы сидели в детской, наверное, сложно охарактеризовать. В комнате была неловкая тишина и мы переглядывались с Драко, я ему кивал, мол, ты хозяин, ты и веди вечер, а он пожимал плечами, мол, я то что. КХМ, дамы, вы в курсе, что в следующем году есть шанс поучаствовать в большом проекте ритуала? Да, родители сказали, что будут добиваться реконструкции школьной обсерватории. Если все сложится, то Поттер будет руководить проектом. Драко сразу вскинулся, ему еще не рассказали про это, я хотела напроситься в помощники, это будет очень интересно. Я тоже хочу, что вы еще интересного решили. Гарри, расскажи, как прошло собрание, а то я как-то увлекся и забыл про это. Я достал нашивку герба Хогвартса и приклеил ее на грудь Драко. Добро пожаловать в малый состав попечителей, Драко, теперь это твой геморрой. Я все организовал. Серьезно? Это такая месть за ту шутку про возраст? Ну что ты такое говоришь? Какая месть? Брось ты. Ничего такого. Какой ты злопамятный. Это же просто шутка была. Как ты смог это провернуть? Гарри, расскажи про собрание, а то я не понимаю соли шутки. Ладно, Драко, давай расскажу пока. А то дамы не понимают юмора. Я принялся рассказывать ход собрания и ребята впечатлялись. Драко сразу спалил мою маленькую месть для него, так что он тоже теперь в малом собрании попечителей. Дафна была менее эмоциональна от такой новости, но размах амбиций реформы ее впечатлил. Она хотела принять самое плотное участие в реконструкции массива и обсерватории. Как она сказала, это можно назвать стройкой века для Хага, а такое она не пропустит. А я пояснил шутку про месть. Астория, в итоге, разговорилась и мы рассказывали ей про Хогвартсы, что там собираются поменять. На том вечер и закончился. Гринграссы остались ночевать у Малфоев и, как я понял, они будут тут пару дней. Это заговор, глава 41. Пока мы развлекались, в гостях у Малфоев, я тоже не сидел сложа руки. Мой обещанный, сравнительный анализ школьных программ, давно сделаны там рассмотрены не только магические школы. Там есть все, начиная с наших магических школ и заканчивая университетами. Их плюсы и минусы, цены на образование, качество выпускников, квалификации преподавателей, площади учебных заведений и количество учащихся. Благо у нас куча народу и есть аналитики. Там приличная такая папка с информацией. Все это дело, а также набор книг по истории и сквозным зеркалом, в довесок, было отправлено мистеру Пруэтту на ознакомление. Люциус тоже получил свои книги и такой же отчет по школам. Это было сделано на второй день, потому Люциус сидел в беседке, читал этот отчет и, скептично, смотрел на гору книг по истории. А мы развлекались тренировками магии, с Драко и гостями. Мистер Гринграсс сообщался со Снейпом и они увлеченно обсуждали мою тетрадку, которую Снейп второй день изучает. Жены и мамы упорхнули в оранжерею. Драко, что думаешь о проведении проверки взаимодействия с ингредиентами? Твой отец был рад узнать, что есть некие вещи и грани магии, в которой вы себя раньше не пробовали. Звучит интересно. Когда впервые использовал этот посох, то и правда ощутил нечто, чего раньше не ощущал. Когда думаешь провести его? Да хоть сейчас, но, желательно, все же в зале это делать и ближе к ночи. Ну и надо дождаться некоторых вещей, скоро прибудут. А можно присутствовать? Ну это вопрос к хозяевам дома, физически, ваше присутствие не помешает. Снейп нас услышал и спросил, про что мы говорим, а Люциус пояснил свою просьбу. Так уж повелось, что мы живем на Западе и тут своя традиция в магии. Мы, тут, не используем многие вещи, которые есть у азиатов. Там тоже есть редкие вещи, и к нам они просто не попадают. Да и всем, обычно, хватает местных ресурсов. Палочки у Элливандера используют всего несколько ингредиентов. Второй мастер не так сильно известен, и у него пошире выбор, но тоже местные ингредиенты. Китайские друзья вкладывают море странных ресурсов, которые у нас даже в таблицах не присутствуют. А если к нам попадают такие редкие, как золото из солнечной аномалии или ветви вечных деревьев, которые растут крайне редко, то дают такие вот эффекты. Люди берут их в руки и могут открыть новые грани дара. Снейп и Гринграсс напросились на участие и хотели посмотреть. Предложил им тоже поучаствовать. Схема будет несложная, а делов там на 5 минут, в круге постоять. Могут все желающие попробовать. Как раз прилетел Себастьян и принес посылку. Мы отправились в ритуальный зал, где Люциус предложил мне ни в чем себе не отказывать. Хорошо, не стал стесняться и зачаровал пишущий инвентарь, отправив его рисовать фигуры, а сам занялся размещением ингредиентов. Мы дали обеты конфиденциальности и отсутствия злых помыслов. Стандартная вещь, так что всей толпой наблюдали, как в круг входит драка и начинает зачитывать вербальные ключи. Перебор шел несколько минут, и по итогу драка вышел из круга, а я смотрел на результат. Мда, очень странная семейка. Они близки к астралу, и можно реально вылепить дракомонаха-шамана. Но, еще есть забавная смесь темной грани и светлой. Им пойдет, как темное лордство, так и великий светлый волшебник. Видимо, тут влияют родство с блэками и кровь Малфоев. Люциус тоже впечатлился и удивился. Можно спросить, мол, а раньше они так не делали? Ну, ритуал такой. Делали, конечно, но тогда это был простой ритуал, который показывает склонность, яркую склонность крови и магии пациента, скажем так. А сейчас, на схеме, лежат самые разнообразные ингредиенты и аспекты магии, которые резонируют с магом, выявляя более интересные склонности. Проверка идет со стороны магических атрибутов, а не просто мага просвечивает. Это дает более широкие показатели. Ну и прогнали всех через него. Даже жены посмотрели свои склонности. Чем еще развлекаться в магическом мэнере, как не баловаться таинственными ритуалами? Снейп, кстати, отличный малефик и маг крови. Потому он и зелья варит отлично, заменив жидким ритуализмом запрещенные и секретные направления. Без семейной поддержки стать малефиком и, тем более, магом крови не получится. Вот и стал зельеваром. Выявили проблему у Астории, она под проклятием, как и Драка, как и Люциус, как и Гринграссы. Дафна почему-то избежала этого. Это смазало впечатление от проведенной проверки, но предложил им пока попробовать свои силы с новыми вводными. Возможно, они смогут справиться с проблемами, используя новые грани магии. Мы перебрались в гостиную и за ужином обсуждали результаты. Подумав, выдал им методички, где собраны азиатские методики развития. Хотя не совсем так, там собраны выжимки с разных концов света, но, в целом, азиаты в этом плане самые разносторонние. Мы, с детства, привыкаем махать палочкой, забивая на остальное. А вот азиаты больше в гармонию тела и души идут. Нам, тут, на Западе этого не хватает, и мы становимся узкопрофильными магами, заточенными на палочку, которая имеет фиксированные свойства, и пользуемся нейтральными, в основном, заклинаниями. Это порождает перекосы в энергетическом теле мага. Каждая палочка, которой пользуются многие годы, накладывает свой отпечаток на мага. Потому и взыграл так посох Удрака, когда он коснулся аспекта солнца и вечности. Как бы это описать? Можно сравнить с мышцами, пожалуй, словно вы всегда тренируете подъем тяжестей, а когда повисли на турнике, то поняли, что не можете поднять свой вес другими мышцами. Думаю, что-то вроде этого. Вы увидели и ощутили перекос в своих силах. Оба семейства поблагодарили за ритуалы и методички. Сегодня они узнали много нового о себе. Удивляет? Тут нет ничего такого удивительного. Просто подход к ритуалу другой, и он выдал абсолютно другие показатели, нежели они знали из прошлых ритуалов. Снейп был задумчив, видимо, переваривал новости. Сам же написал мне в гильдейской почте, есть ли какие-то базовые вещи по его аспектам. Он готов к обмену и услугам, если я смогу достать что-то интересное. Отписал ему, мол, чуть позже поищу, что-то лежало в запасниках. Вечер закончился на странной ноте, где все были задумчивы и почитывали книжечки, обсуждая прочитанное. На следующий день, на завтраке, Люциус читал газету и задирал бровь. Пока мы тут развлекаемся и ритуальчиками балуемся, мистер Пруэтт время не теряет и организовал созыв Визингомата, заведомо, разослав всем заседателям наши решения на попечительском совете и мой анализ школ. Вроде бы, ничего такого, просто созыв и заранее проинформировал. Но министерство было в панике, скандал разгорелся еще до начала слушаний. Точной информации не было, потому напридумывали чуть ли не упразднение министерства и революцию. Ужас, кто разрешает писать такое журналистам? Мы переключились на изучение газеты и обсуждали новости. Люциус предложил Драко побывать на слушаниях Визингомата, посидеть и послушать, набираться опыта. Драко сразу воспылал и засиял. «Ну-ну, ты еще не представляешь, насколько это, порой, унылое занятие». На обеде миссис Гринграсс завела ожидаемую тему помолвки. «Неспроста же они тут торчат несколько дней. Гарри, скажи, к тебе уже обращались с вопросом помолвки? Были предложения?» Я бы сказал, завал предложений. Французы, в этом плане, очень активны. Но, я не давал согласий, пока просто вежливо отказываюсь. Дел много и пока, думаю, рановато. Вот как, а сам присмотрел себе невесту? Да, есть одна кандидатура, но она пока не знает об этом и избегает этой темы. Хотя, ее мама не против. Вот как, а ты время не теряешь. Скажи, а как ты смотришь на кандидатуру Дафны? Дафна постаралась сдержать покер-фейс. Но румянец выдал ее с потрохами, не говоря уже про всплеск ауры от эмоций. Сложно сказать, Дафна прекрасная девушка и ее семья от нее не отстает, но в таком ключе я не думал. У нас есть общие интересы и мы достигли неплохих успехов вместе. Дафна мне импонирует как коллега и сподвижник, наверное так, да. Как невесту я не рассматривал, зная, что у вас, чистокровных родов с этим много сложностей. Вот, такие помолвки, договора. Пусть я тоже отношусь к этим родам, но, как вы знаете, я один, и все решения на мне, потому мне проще. Понятно, звучит хорошо, вы вместе занимаетесь учебой и саморазвитием, часто проводите время и хорошо знаете друг друга. Тогда позволь попросить, пока вы вместе учитесь, посмотри на нее и как на невесту. У Дафны много предложений о браке и помолвках, но мы решили, что вы хорошая пара. Я склоняюсь к твоей кандидатуре, а муж... Как всегда, против. Но ты нам показал, что будешь хорошим главой. Потому и мой муж принял эту идею. Это неожиданное предложение и прошу немного времени на раздумья. Да и Дафна, смотрю, не в курсе ваших планов. Дафна сидела с каменной маской, но внутри бурлила как котел. Конечно, мы уже обсудили все с Малфоями и хотели обсудить эту тему с тобой. Потому ждем твоего решения. Хорошо, приму к сведению и... По возможности, дам вам ответ. Раз это решили, то давайте обсудим собрание Визингомата. Гарри, завтра с нами отправишься на собрание? Да, Люциус, чувствую большие бурления и хотел бы поддержать наши планы на этом собрании. Отлично, тогда завтра вместе и отправимся. Мы пообедали и отправились в парк, там у нас площадка для тренировок и досуга. Астория была подавлена, но Драко отвлек ее разговором, а Дафна была задумчива. Дафна... Как тебе новости? Я, конечно, догадывалась об их планах, но все равно, как-то неожиданно. Что думаешь, хочешь меня в невесты? Эх, сложный вопрос, я нацелен на другую девушку, на Нимфодору. Вы идеальная пара, а я, где-то, месте на третьем, если смотреть на твое окружение. Даже это Гринджер и Паркинсон меня обгоняют. Как-то грустно звучит, пусть я и не особо горю желанием и не собиралась в гонке участвовать. Ага, на Нимфодору. У нас, помимо хорошей совместимости, есть схожий дар, который мы можем сделать мощной чертой семьи. А тебя не смущает ее происхождение? Все же, ты вертишься в высоких кругах и они могут не понять твой выбор. Если выберешь дочь женщины, которую изгнали из семьи, а она вышла замуж за маглорожденного, мне, в целом без разницы, но на тебе может сказаться. Ну как сказать, я сын маглорожденной ведьмы, мать Нимфодора из Блэков, откуда ее изгнали? Мой крестный, изгнанный из Блэков, но единственный наследник этой семьи. Можно сказать, что у Блэков остались только изгнанные представители. Андромеда не давала магических клятв новой семье, но и разрыв с Блэками у нее специфичный. В теории, ее можно вернуть в род Блэков, а Танкса сделать примаком. Тогда вся эта каша с родовитостью станет более густой и Нимфадора станет на пару ступенек повыше в этой иерархии. Это, если, вот прям надо родовитость поднять в глазах общества. Хаем, в таком свете выглядит лучше. Да и ты полукровка ведь. Ух, мои родители сватают меня полукровки. Какой ужас. Дафна, переигрывая, изобразила умирающего лебедя. Что бы на это сказал темный лорд? Он ведь целую войну устроил и боролся за эти ценности. Забавные у тебя ассоциации, но могу тебя успокоить. Он сам был полукровкой и очень не любил, когда об этом напоминали. Знаю, в таком ключе все это выглядело странным. Надеюсь, ты разберешься с этим вопросом до нашей свадьбы. Не хотелось бы стать вдовой, потому что жених не справился с агрессией другого полукровки. Не обещаю, что успею до свадьбы, но мне с ним все равно придется разбираться. Так что не парься и можешь дождаться исхода противостояния, чтобы вдовой не становиться. Хаем, пророчество, слышала, что вы его упоминали пару раз и слухи теперь ходят. Ага, есть пророчество, потому лысый приперся в мой дом и поубивал там всех. Обычно он не ходил, лично, по вражеским домам и не занимался такой ерундой, а тут нашла коса на камень. Как сложна судьба героя Британии. Ты становишься все более интересным в моих глазах. Надо теперь, как-то, разобраться с конкуренткой, чтобы встать на перо место в очередь. Хаем, мне нужен план, да. Притормози, не надо никаких планов. Тем более я еще ничего не решил. Поздно, я все решила. Буду отгонять конкуренток и следить за тобой. Чтобы ты был здоров и сыт, вас послушать, так вы сейчас будете имена детям придумывать. Ну да, мне нравится традиция Блэков со звездными именами. Дорогой, как думаешь, Садлсуаут, звезда в созвездии Водолея, счастливейшая из счастливых, подойдет нашей дочке. Хаем, ты знаешь, звучит не очень, прям слышу звук ветра над пустыней и верблюд мимо идет. Может лучше Шидар, звезда в созвездии Кассиопея, грудь Кассиопеи? Эй, это было обидно и вульгарно, хотя если учесть, что ты ухлистываешь за Нимфадорой, у которой Шидар приличная, то все с тобой понятно. Какие странные ты выводы делаешь. Да все с вами, мужчинами, ясно. Вот так, драка, первая семейная ссора. Я вроде говорил, но повторюсь, вы странные. Сестра всегда такая. Если она оседлала волну и начала шутить, то весь день будет язвить и все перевернет в разговоре. Думаю, она просто нашла выход стрессу от новостей. Так, психолог доморощенный, не делай странные выводы из разрозненных фактов. Могу сказать тебе то же самое. Они опять за свое, Астория, а ты что думаешь про нашу помолвку? Не знаю, ты хороший мальчик, потому я не беспокоюсь. Вот, Дафна, учись у своей младшей сестры. Она сразу приняла новости спокойно. Ну, так, то она и драка, а ты, вот, не драка. Тебе надо победить дракона, спасти принцессу, пройти огонь и воду. Ты ведь герой Британии. Ты даже не представляешь, насколько легко прошлась по грани прорицания. Ну да ладно, что решим, давай позже это обсудим, поболтаем с Нимфадорой, вдруг она тебя пошлет, как только мир посмотрит, найдет себе другого принца и все, останешься у разбитого корыта, а там я тебя подберу, пригрею. Ух, какие страшные вещи ты говоришь. Ладно, пока отложим этот вопрос. Главное, что ты нормально это восприняла и мы сможем дальше нормально работать вместе, без ссор и конфликтов. Как знать, думаю, еще пару семейных ссор я закачу, побью посуду и буду скандалить. Вы, мисс Гринграсс, пересекаетесь с мистером Поттером только на моих занятиях, потому прошу не бить посуду в классе зельеварения и тем более в лаборатории школы. Я хотел бы посмотреть на ваши тренировки и провести пару спаррингов. Это Снейп подкрался и влез в диалог. Мы одобрили идею и отправились на тренировку. После ужина, Люциус позвал меня на разговор. В кабинете находились Снейп, Малфой и Гринграсс. Мы присели на кресло и мужчины начали потягивать виски, а я заказал чай. Люциус взял слово. «Гарри, можешь оценить эту вещь?» Он выложил на стол дневник Риддла. «Во как, ход конем?» «Да, это крестраж темного лорда. Ну и его инициалы намекают на принадлежность. А вот флер темной магии довольно силен. На вашем месте я бы не хранил такое в доме, где есть дети и дорогие вам люди. Ну и не прикасался бы к нему, без защиты». Я поводил палочкой над дневником и, предварительно, оценил его. Сразу накинул блокировку и нарисовал руны удержания и ограждения от темных сил. Мне его вручили в свое время и я, как-то, не озаботился таким. На мой взгляд, он ничего страшного не делает. Хоть я и догадывался о темной грани этой вещи. Думаю, ты уже понял, зачем мы тебе это показываем. Навскидку, вы решили показать мне это, чтобы показать, что против возрождения лорда. Вас можно считать фракцией. Примерно так, да. Так уж получилось, что мы не сможем отказать лорду, когда он вернется. Сначала, мы не понимали всей подоплеки этой истории и думали, что он ушел навсегда. Но эта история с духом и философским камнем, а затем и твой рассказ про крестражи, полностью меняет ситуацию. Если он вернется, то мы будем вынуждены ему подчиняться, а мы заинтересованы в своей свободе. Пусть мы и придерживаемся ценностей чистокровных семей и когда-то поддерживали павшего лорда, но сейчас все поменялось. Нам не нужен живой темный лорд и, тем более, нам не нужен лидер, который будет устраивать бойню, как в прошлом. Мы тогда проиграли и вынесли много уроков с тех событий. Но так уж вышло, что клятвы были озвучены и нас спасает отсутствие объекта клятв. Потому мы тебе и показываем это. Можешь его уничтожить? Вполне, но это не быстро. Тут серьезная защита и она базируется на жертвенной магии. Без серьезного комплекса ослабления и удержания, уничтожить будет сложно. Ну, если у вас нет яда и клыка Василиска, прожившего несколько веков. Увы, такого у нас нет. Сможешь организовать это здесь? Могу, но ты уверен, тут живет твоя семья и вас периодически обыскивают. Представь, что будет, если найдут такое. Ты прав, но и просто передать его я не могу. Есть пару нюансов, позволяющие мне его передать, но они не подходят к нашему случаю. Тогда потеряй его, или воспользуйся этими нюансами. Дальнейшая судьба этой вещи уже не будет зависеть от твоей клятвы. Хаэм, думаешь, если так подумать, то да, можно его потерять. Твоя задача найти его и уничтожить. Либо сделать так, чтобы его уничтожили невыразимцы. Взамен, я готов дать тебе гарантии поддержки моей семьи. Мы сделали череду неправильных выборов и дорого заплатили за это. Моя семья – это моя главная радость и слабость. Если лорд вернется, то я не смогу отказать и он сможет воспользоваться моей слабостью. Потому я обращаюсь к тебе. Ты уже ведешь войну с ним и многое о нем знаешь. На Дамблдора мало надежды, он будет до самого конца отсиживаться и никак нам не поможет. Я понимаю твои доводы. Так понимаю, с метками вы не смогли разобраться? Да, у нас не нашлось мастера, который бы смог их снять. Да и не искали особо. Мы уже похоронили лорда и расслабились. Ладно, давайте на этом и сойдемся. Вы теряете эту вещь, а я потом, случайно нахожу ее и уничтожаю. Главное, не тяните, а то крестраж может активироваться и начать паразитировать на носителе, это будет опасно. Желательно, чтобы ты потерял его и я сразу смог его найти. Хорошо, как потеряю, свяжусь с тобой и сообщу, где мог потерять. Ну или у кого. Хорошо, я пока подготовлю комплекс массивов для этой вещи. Я бы хотел на это посмотреть. Снейп строит из себя циничного такого мужика, съевшего лимон. Но на самом деле он очень увлекающийся исследователь. Просто жизнь у него не удалась и он все время в каких-то стрёмных историях участвует. Это будет сложно организовать. Увы, я пока не готов пускать кого-либо в свой дом. Это моя последняя база и мне бы не хотелось раскрывать ее другим людям. Вполне разумно. Могу предложить обмен клятвами и мне достаточно порт-ключа к вам. Поймите правильно, мистер Поттер, я тоже заинтересован в уничтожении этой вещи. Моя свобода тут также фигурирует. Потому я настаиваю на наблюдении за процессом уничтожения. Хаэм, вы умеете задавать сложные вопросы. Давайте так поступим. Когда эту вещь потеряют, то мы обменяемся клятвами и я организую для вас наблюдение за процессом уничтожения. Хорошо, детали предлагаю обсуждать уже в процессе. Ладно, с этим мы разобрались. Еще я хотел обсудить наши новые грани магии. Гарри, скажи, ты знаком с астралом? Я когда читал это в результатах и методичках, как-то не смог понять, о чем вообще речь. Тут все просто. Так сложилось, что на наших островах это направление не развивалось особо. Исторически, у нас тут друиды были, которые взаимодействовали с ним, но скорее с точки зрения защиты от него. А восточные маги, наоборот, старались его лучше изучить. Шаманизм, синтоизм, даосы, индуизм – эти культуры его изучали и вполне хорошо с ним взаимодействуют. А мы проводим кучу отсекающих ритуалов и сильно отдалились от него. Так что я удивлен, что вы близки к этой грани мира. Видимо, у вас есть наследие от предков, сильных в этой области. Астрал – это такой план бытия. Он заселен различными существами, от малых и неразумных сгустков энергии, до около божественных сущностей и хтонических чудовищ. С ними можно взаимодействовать, воевать, дружить, обмениваться знаниями и просто болтать. Считайте, что это некий магический мир, настолько же чудесный для нас, как наш магический мир, чудесен для маглов. Звучит удивительно. Как бы сказать, я неплохо образованный взрослый маг, и в нашей библиотеке собрано множество различных вещей и знаний. А ты, Гарри, мне сейчас рассказываешь такие вещи, о которых я даже не читал. Согласен, я тоже сильно удивился, когда встретил разумных жителей Астрала, а когда они мне начали объяснять свою природу и правила их мира, то стало понятнее. Скажем так, мы про них почти ничего не знаем. Наше незнание о них – наша защита. Как только вы с ними познакомитесь, то для вас откроется новая грань этого мира, а книги вам мало помогут. Мне довелось это узнать, потому я вижу больше, знаю лучше. Пока вы не столкнулись с этим, вы будете оставаться в неведении и недоумении. Так работают их механизмы. Они могут дать многое вам, но и плата за это есть. Также они могут дать вам силу, но и опасность принесут. Там работает равноценный обмен, и он несет свои плюсы и минусы. Если хотите, дам вам адекватную книгу по нему. Может, вам поможет. Было бы здорово. Мне все равно пока непонятно, что это такое. Но есть ощущение, что эта грань мира поможет нашей семье. Не знаю, откуда это взялось, но надо попробовать. Пришли мне эту книгу, Гарри, буду благодарен тебе. Без проблем, дома буду, вышлю. Честно говоря, ваши разговоры меня поражают. Без обид, Гарри, но ты слишком многое знаешь, для своих лет. Как бы сказать, такое ощущение, что ты варишься в магии и ее проявлениях. Взрослые маги такое себе не могут позволить, пусть и могут больше. Да, мы пока мало знакомы с отцом Дафны, и он явно удивлен такому мне. Тут ничего удивительного. С малых лет я, с головой, окунулся в магию, разменял детство на магию и обучение. Мне пришлось многое сделать, чтобы уничтожить крестраж в голове. Это стоило мне многого. С тех пор не снижал темпы и, как вы сказали, варюсь в магии, с головой. Понятно. Просто удивительно. Надеюсь, ты справишься с этой вещью. Пусть мы не повязаны клятвами с павшим лордом, но мы хотим породниться с Люциусом, потому тоже заинтересованы в его проблемах. Об этом не переживайте. Уничтожить ее несложно, главное, чтобы Люциус смог ее потерять. Тут скорее вопрос в исполнении плана. Техническая сторона уничтожения уже готова, и я ее обкатал на себе. Отлично, тогда предлагаю тост. Гарри, может, вина? Давайте, думаю, бокал могу себе позволить. Добби налил мне вина, и мы выпили за планы и их реализацию. На следующий день мы прибыли на заседание Визингомата. Был полный созыв, и пришла куча министерских, гильдейских. Аншлаг был невероятный. А уж сколько репортеров было. Мистер Пруэтт подошел к нам, и мы зацепились языками, обсуждая наши идеи, что тут случилось, пока нас не было. А тут было море недопонимания, обитой взаимных упреков. Мы расселись, и Пруэтт начал задвигать про наши решения на совете попечителей Хогвартса. Озвучил все это дело, привел в довесок анализ других школ и их программы обучения. Пояснил наши цели и для чего все это затеяли. Обрисовал перспективы разрушения здания школы. Сложность поддержания. Проблемы с массивом и обсерваторией. Привел свою мысль к выводу, что мы не справляемся. Денег не хватит, даже если все министерства будет скидываться. Потому мы, попечители, предлагаем вернуть в Хогвартс населенность сотрудниками и жителями. Обрисовал примерный план по заполненности замка сотрудниками. Как они будут кормить себя и чем заниматься. По большому счету, он просто разжевал мои наброски предложений. Тут воспротивился Фадж и начал про то, что, мол, они не могут усекать свои кадры для этого. Это будет ударом по министерству и его бюджетам. На этот довод Пруэтт достал отчет аудита и провел им по носу Фаджа. Фигурально, конечно же, он указал на важные моменты, что в министерстве массовые перерасходы средств, вездесущие нецелевые траты, куча дублирующих подразделений, которые и так ерундой занимаются, но при этом еще, перекрестно, одни и те же вопросы закрывают. Можно смело треть министерства расформировать. Загруженность людей тут минимальная, они просто пачкают бумагу и перекладывают ее, потому мы можем смело часть людей перевести на ту же школу. Фадж, конечно же, не согласился и начал свои доводы приводить, декреты. А Пруэтт, видимо, удосужился сходить в архив и начал с Фаджем перекидываться номерами декретов. В итоге, встал еще и Малфой и указал на простой факт. Мы тут налоги платим, много налогов. А вот результаты аудита показали, что эти налоги тратят на ерунду. Мы, также, оплачиваем школу и ее существование. Потому, мы заинтересованы в адекватном распределении средств и сил. Так что требуем принятия этих реформ. Заодно потрясем министерство и урежем их штат. Спор продолжался долго, но в итоге подключились еще семьи. Обсуждали удары по бизнесу семей, кто, куда, зачем. Потом снова налоги вспомнили. Опять Фадж отбивался от нападок. Потом вспомнили, что еще надо массив под школой переделать. Снова споры, привели смету гильдейских, с астрономической суммой. Гильдии сразу подскочили и начали обосновывать свою цену и почему так. Потом озвучили мое предложение о более дешевом ремонте, с привлечением школьников. Ор поднялся еще больше. Гильдии были против, но цену не снижали. Указывали на то, что они мастера, а я не мастер, пока лишь кандидат. Да и то, французский. Главы родов плевать хотели на это и указывали, что массив на грани коллапса, а гильдии отказываются от адекватных цен. Потому они готовы доверить это мне и школьникам, мол, Поттер уже показал свои наработки, у него есть мировые патенты, личные, а гильдейские не готовы взяться за работу и восстановить школьные системы. В общем, катали эту тему и сошлись на том, что да, реставрации быть, делать ее буду я, но будет наблюдатель от гильдии, мол, проконтролирует. Это будет бесплатно и гильдии не будут брать деньги за контроль. Удивительные ребята. Далее последовало обсуждение факультетов и реорганизация учебного плана. Министерство визжало и запрещало. Все были против. Эта программа утверждена и точка. К этому вопросу подключились почти все участники Визингомата. После долгих споров, пришли к выводу, что да, нет смысла давать общую программу всем факультетам. Решили пока сделать акценты на старших курсах. Все равно там выбирают предметы. Глядишь, и получится поднять квалификации выпускников. Я добавил, что в плане реконструкции будет модуль массив, который будет использоваться при распределении поступающих. Каждый ребенок будет проверяться на свои таланты и сильные стороны. Шляпа будет дополнительным звеном. Такой комплекс позволит нам раскрывать таланты детей на максимум их потенциала. Снова вкинул бомбу и начались бурления. После обсуждения этого вопроса, снова подняли вопрос о том, что такая масса людей, производящая некую продукцию, ударит по бизнесам. Начали обсасывать эту тему. Добавил, что в Хогвартсе будут жить сквибы, которых мы обязаны оставить в магическом мире. Всех сквибов, кого сможем найти, и которые появятся в будущем, нам следует оставлять здесь, а не выкидывать в немагический мир. Это подняло новую бурю криков и споров. На вопрос мистера Гампа, на кой нам это, привел статистику учеников, да и, вообще, доступные нам статистические наблюдения. Указал, что мы, как общество, вымираем. Нам следует наоборот, тянуть сюда всех, магически одаренных, кровь разбавлять, а мы их выкидываем. Потом они порождают маглорожденных и мы воюем с нарушением статута. Это подняло новую волну шума. Но зерно я закинул и началось обсуждение. В спорах вбрасывал, что эти люди в замке, сквибы, будут потреблять некие блага, они станут что-то покупать. Мол, вы видите только потери, а выгоду не считайте. Семья, которая выгнала сквиба, сделала это в его детстве. Он будет жить в приюте при школе. Он будет потреблять еду и ресурсы. Тут не только потери, но и потребление будет. Этот человек останется тут, потом будет налоги платить. Смотрите шире на эти вопросы. Пара лордов брызгали слюной и не понимали, зачем такая возня с маглорожденными и сквибами. Пришлось разжевывать, что если они выбросили сквиба в магловский мир, то есть немалый шанс, что любой из маглорожденных может оказаться их далеким потомком и родственником. Это утверждение вызвало бурю негодования и споров. Я там тоже покричал и закончил тем, что когда все сквибы будут тут, вы увидите, есть ли в мире маглов маглорожденные маги. Вполне возможно и очевидно, что это потомки сквибов, в которых снова разгорелся магический дар. Мы сами создали эту проблему с маглорожденными и сами должны ее решить. В таком ключе и проходило заседание. Кричали весь день и спорили. Но основные пункты реформы мы протащили, так что будем заселять Хогвартс, разрабатывать поля и реконструировать массив под школой. С факультетами пока минимальные изменения, начали прощупывать почву расширения программы, но это так, вбросы для обсуждения. было насыщенное обсуждение, где переплелись интересы множества фракций и организаций. Министерство в этот раз сильно утерлось, потому что последствия аудита все еще сказываются на них, а семьи, которые беспокоились за свои дела, смогли найти какой-то баланс. Гильдии тоже много нервов потрепали, но они не пошли навстречу и их задвинули общим решением, потому что вопрос все равно надо решать, а гильдейские игнорируют проблему. Тут еще все лето будут это мусолить, но мы сделали самое главное, заставили вращаться этот механизм. Наконец-то мы закончили и покинули министерство, отправившись на ужин в кафе на Косой аллее. Мы были там с Малфоями, Гринграсс, Пруэт. Приличная такая толпа собралась. Мы прибыли в кафе, которое я ни разу не посещал, да и не знал о его существовании. Женщины этих семейств ждали нас там, и мы подсели к столу. Начали обсуждать прошедший день. Драко восхищался прошедшим собранием, и ему явно понравилось. Ну да, это редкий случай, когда собрания проходили оживленно и было много споров. Дамблдор, кстати, тоже вкидывал множество вещей, но, в целом, он пытался защитить свою автономию и убрать наблюдателей. Но это слабо получилось, слишком много заинтересованных сторон и центр внимания. После ужина, я откланялся и отправился домой. В гостях хорошо, а дома куча дел. Меня перенесла Панки и сразу отправился поприветствовать предков. Рассказал о событиях, но так, сжато. Отправился спать и на следующий день смог нормально все рассказать. Предки цокали языками и поздравляли с таким развитием событий. Школа в упадке, и мы смогли начать какие-то действия. Семья тратит приличные средства на школу, потому все были заинтересованы в этом проекте. Может, даже снизим расходы или пустим их на улучшение школы. В гильдии все было спокойно и были готовы предварительные результаты испытания экипировки немагических силовых организаций. Обкатали, потренировались, наметили проблемы и что надо поменять. Плюсы и минусы. Аналитики подвели итоги, и мы могли начать делать более адекватные защитные комплекты. А вот как это организовать, пока не знаю. С одной стороны, можно организовать некое децентрализованное производство, которое будет размазано по миру. Для нас это не проблема. С другой, можно сделать просто некую фабрику в одном месте. Оба варианта имеют плюсы и минусы. А еще надо разработать технологию. ХММ, сложновато пока, но некие наметки сделаем. В принципе, вечером соберу совещание офицеров и обсудим это. Мы можем позволить себе эксперименты и творческий хаос в начале. Сириус сидел на курсах логистов, и они скучали с племяшкой. Думали, что будет повеселее. Ну, а что делать? Это стандартный курс, и его надо просто пережить. Отписал им, что основные задачи выполнил и жду их освобождения с курсов. Отправимся на мою дачу, в Испанию. Там стоит вилла, но мы решили ее не распечатывать. Рядом с виллой есть несколько гостевых домиков, и мы можем там провести небольшой отпуск. Нет смысла проводить расконсервацию огромного здания, когда нас будет несколько человек, да и то, недолго. А пока ждем этот момент, можно сотворить что-нибудь. Например, пойти и сварить зелье на продажу. Спустился в мастерские и начал выставлять котлы. Это такие бочки под 200 литров, в которых я варю основы. Сразу много и несколько таких котлов. Варится долго, и можно сразу большие объемы делать. Потом уже из них что-то мелкой партией сделаю. Установил все это дело, развел огонь, достал ингредиенты и начал шинковать как капусту. Так весь день и провел. Основы настаиваются, и некоторые пару дней будут на огне стоять. Тут готово, завтра, думаю, пойду клепать артефакты. Заказчики не пропадают и все время заказывают всякую мелочь, а я тут, на собраниях, штаны просиживаю. Только об этом подумал, и прилетела сова, которая принесла приглашение на завтрашнее собрание Визингомата. Мда, с таким темпом и своими делами некогда заниматься. Как эти маги живут, все время обитая в министерстве? На следующий день отправился на собрание Визингомата и сидел в своем кресле, попивая кофе. Ожидал начала. На меня косились, но молчали. Началось собрание, и снова начали обсуждать наши реформы. Пришлось выступать и доводить тонкости идей, наш взгляд на все это. Зачем мы так сделали, какие плюсы и минусы. По сути, опять пришлось повторять предыдущие выступления, но претензии стали более обоснованными. Господа, что заседают в Совете Попечителей, также подключались к обсуждению и доводили свое видение. Весь день на это и ушел. Ну и ладно, это этап принятия, могут долго тянуть. Главное, что мы смогли выбить себе некое добро на начало процесса. Все эти реформы не начнутся за год, это будет некое многолетнее прирастание и расширение. Вернулся с собрания и сразу организовал собрание офицеров. Обсудили новости, события в мире и гильдии. Утвердили действия ребят в России. Там развернулась серьезная кампания и наши вливания с рейдов на преступность хорошо простимулировали наших ребят. Они уже вышли на военных и полицейских. Организовали гражданские кампании и хорошо скоординировали сплав всех этих идей. Мы смогли организовать закупку стрелкового оружия и найти тренеров. Договорились, что прибудут специалисты и погоняют наших ребят по всем правилам военной машины. Также нашлось несколько специалистов по разведке и контрразведке, которые готовы погонять наших разведчиков. Но это я переложил на офицеров. Цели и задачи розданы, пусть занимаются. Я для этого их и протаскивал выше, стараюсь делегировать большую часть деятельности организации. С этим вроде разобрались, потихоньку прогоним наших ребят через тренировки немагических силовых организаций, научим тактике малых групп и обучим стрельбе. Но это не к спеху. Снова вернулся к вопросу создания своей экипировки. Мы обсудили полученные результаты и сравнили с доступной магической экипировкой. В целом, есть куда расти и многое можно изменить. Пока решили сделать кустарные производства и посмотреть, на что способны наши ребята в таком вопросе. На этом и разошлись. Мне еще писал мистер Пруэтт, и мы вдохновенно обсуждали историю, и он интересовался нашей миссией. Все ему расписал и пояснил наши идеи и цели. Ну, пусть думает, может и вступит. На следующий день мне прислал письмо Драка и хвастался, что смог освоить мантры и занялся более серьезными ритуалами, описанными в методичке. Похекал с него и отправил ему более серьезный том с мантрами и собранием ритуалов и мероприятий синтаизма. Пусть развлекается. Даже интересно, до чего он дойдет в своем увлечении. Вышел в сад духов, и ко мне прилетели духи. Они были встревожены и наперебой сообщали, что идет враг. Вау. В смысле, достал из инвентаря все свои наработки и вооружился. Отправился на край нашей территории и встретил скалопендру. Огромную скалопендру, размером с Василиска, пожалуй, очень здоровая тварь была. Этакая хрень, метров 20 длиной и толщиной в пару метров. И как это убивать? Это был дух, в самых лучших традициях аниме. Вроде, только там видел таких клишированных и стандартных монстров. Скалопендра увидела меня и оскалилась. Передала на мысленном спектре. Наконец-то я тебя нашла. Ну и атаковала. Тоже не стал теряться и выбросил веер талисманов. Они разлетелись по округе и сформировали нечто, напоминающее барьер. Дух, а эта скалопендра была духом, метнулась ко мне, но ударилась о барьер, который я воздвиг, с помощью ручных печатей. Их, обычно, вертят монахи синтоизма и буддизма. Накручивая печати руками, стал зачитывать мантры и призвал духов-компаньонов. Они, и так, были тут, но больше хаотично летали и панику наводили. Встроил их действия в свои печати и мысленно давал им команды. Они окружили эту тварь и стали атаковать, вязать и, по-всякому, ей противодействовать. Это дало мне время, и я достал четки, которые метнул во вторженца. Четки растянулись и обвили духа, стянув его и почти уронили на землю. А я достал кинжал. Ну, как бы сказать, я отдал драка посох и не сделал новый, хорошего качества. У меня есть только атеим, сделанный из самых лучших материалов и прошедший лучшие ритуалы и закалки. Посохов много, но это недоделки. Ну да, косяк, достал еще и посох, напоминающий большую булаву, но цель у него простая. Я, со всей дури, бахнул по голове меганасекомого, и оно уронило голову на землю, где я прижал его телекинезом. Это дало мне пару секунд, и я воткнул атеем ему в голову. Начал читать речитатив, восхваляя миледи и прося помощи, жертвуя ей эту тварь, что пробралась в сад, который под ее патронажем. Скалопендра не оценила такого действа и начала брыкаться, а я бил ее булавой. Духи тоже старались связать жертву. Закончилось это быстро. Сверху прилетела не молния, а скорее луч или линия, которая разрезала скалопендру на малые части, и она упала на землю, растворяясь. А мои духи летали вокруг и раскидывали лучи добра, вычищая местность. Миледи прислала сообщение, типа, так себе, подготовься лучше. Ну да, я уже давно расслабился и не спеша занимался этой темой, больше увлекаясь гильдией и магическими исследованиями. А тут мне напомнили про астральный дворец и его жителей. Хотя сам недавно рассказывал о нем Малфою. Что сказать, расслабился. Атеим, после растворения туши насекомого, стал более насыщенным магически, и на нем засветились руны, которых там и не было раньше. Что-то, написанное на неизвестном языке, и я без понятия, что с ним случилось, но четко понял. Твари астрального плана можно добивать этим кинжалом. Можно сказать, что я выковал хороший атеем и закалил его в крови врага, пожертвовав его своему патрону. Так что, на нем стоит метка Миледи. Я могу этим кинжалом жертвовать что-либо для нее и во славу ее. Мда, парень, тебе сказали ковать меч, какого фига, ты сделал кинжал. А фиг его знает, так получилось. Это про меня, да. Ладно, ничего не мешает орудовать другими предметами, а этот оставлять напоследок. Так получилось. Но, стоит, вспомните про мои планы сделать мегаубер пушки для астрала, а то подзабил на это. Прошелся по саду и пообщался с духами. Они хорошо подросли после этой стычки, но жаловались на периметр. Они думали, что все хорошо, а оказалось, что сильные сущности могут пробраться сквозь него. Плохо, но хуже, что я не знаю правил укрепления таких барьеров. Могу надеяться только на этих духов и их понимание происходящего. Ладно, попробую спросить Миледи. Хотя, мне кажется, что она специально пропустила сюда эту тварь, чтобы напомнить мне о себе и всей этой истории. Столько времени ничего не происходило и тут на тебе. Лови вторженца и убивай его. Эх, хочу на море. Глава 42. Последующие несколько дней я занимался своими делами. Варил зелья и основы, скидывая их на аукцион, в свои аптечки и склады. Сделал заказы и наварил побольше тех, которые часто берут. На моей странице профиля висит бляшка золотого котла, и люди стали больше заказывать мою продукцию. Так что котел работает и как реклама. Многие хотят заказать мои зелья после просмотра турнира зельеваров. А еще я устраиваю шоу, когда варю зелья. Ну да, что-то вроде стрима с кухни. Достаю огромные котлы, развожу мощные огни, веду ликбез по безопасности, поясняю тонкости нарезки ингредиентов и почему это так делается. В общем, мой стрим напоминает ролики с кухни повара-любителя. Зрителей хватает, и для них я устраиваю феерию магической активности. Рисую руны в воздухе, или беру кучу ингредиентов и алхимии и сплавляю их в нечто, что нам подойдет получше. Или, сегодня, у нас нет этого, а есть вода и соль. Как нам быть? Мы будем импровизировать и пойдем самыми разными путями. Смотрите, я поймал крысу, когда ходил в лавку за продуктами. А еще у нас завелись древоточцы. Еще мы смогли наблюдать рассвет утром, потому отправились и собрали капельки росы, наполненные вдохновением утреннего солнца. Пусть они нам абсолютно не подходят, но мы проведем предварительные вещи, которые нам помогут. Мы сделаем из этого набора. Хаем, вижу, у нас есть заказ на умострительное зелье. Давайте пойдем путем выделения необходимых аспектов, которые, позже, используем в приготовлении заказа. Я провел каскад ритуалов, которыми, из найденного ресурса, выделил нужные нам грани и собрал это в виде порошков. Потом купил на аукционе зелье забывчивости и смешал его с солью, которая помогла нам выделить соль этого зелья. Работа с ментальной областью. Творчески переделав ритуал, показал, как считаются подобные вещи, и сварил умострительное зелье. Провел анализ и показал, что вышло хорошее зелье, отвечающее своим стандартам. Народ, смотревший стрим, начал написывать мне в личку с вопросами. Благодарил за классный стрим и просил почаще показывать такие феерии. Снейп тоже смотрел и отписался, что такой способ не лучший, но для зрителей самое то и ему понравилось. В это время, в лаборатории, стояло множество огромных котлов, и я продолжал варить разного рода основы и настои. Такие стримы подкидывают мне кучу заказов. Снейп предложил, в школе, тоже, по вечерам нечто такое устраивать, а то скучно просто варить зелья. Так что у нас будут совместные работы и стримы. С артефактами было попроще, заказывали всякую мелочь, и я быстро ее клепал. В основном, это бижутерия и аксессуары, которые несут некие свойства, стоят недорого и пользуются спросом. Но есть и редкие штуки, которые стоят, как крыло от Боинга, но это ближе к рекламным вещам. Да и делал их, когда было время и скучно в школе. Был один эпизод, который натолкнул меня на идею, ну или ее намеки. Когда завалил ту скалопендру, то, в течение нескольких дней, мои кубы указали на один процесс в моем организме. Моя аура и энергетическое тело претерпели метаморфозы. Эти грани организма окрепли и усилились. А мои духи-компаньоны, даже в кубах, подросли в своем развитии. Получается, что я тоже становлюсь сильнее, когда убиваю врага. Что для этого нужно? Именно убить, а не провести ли нам эксперимент? Хмм, самому мне смысла нет этим заниматься, потому что придется искать что-то мощное, а такое не бродит по ближайшей улице. Я связался со скрибами, которые искали разные пути своего развития. Да, это были ребята, которые хотели стать магами и пробовали самые разные методы. Благо чернухой не занимались, ума хватило. Они были оптимистами и верили, что все получится. Предложил им попробовать себя в шаманизме и экзорцизме. Для начала, им надо попробовать провести очистку какого-нибудь дома, в котором много негатива и аура плохая. Они с радостью согласились, и я отправился на встречу с ними. Мы собрались в Лондоне, на окраине, и отправились к одному старому дому. Ребята не могли рассмотреть флуктуации ауры и астральных вещей, но зато могли рассмотреть их духи-ассистенты. Ассистенты начали накидывать примерные окрасы окружения, раскрашивая в темные и светлые тона ауру здания и местности. Также примерную шкалу изобразили, которая показывала уровень аурной загрязненности местности. Все это дело транслировалось скрибом, чтобы они понимали, хоть как-то, что происходит вокруг. Раздал ребятам посохи, амулеты и талисманы. Достал мешок соли, которая освещена и помогает с очисткой. Мы были под скрытым амулетов и могли спокойно заниматься своими делами. Объяснил ребятам тактику и как будем действовать. Мы стояли около старого особняка, который чернел аурой и плохой репутацией в округе. Наша команда рассредоточилась вокруг дома и, читая заговоры, мантры, катрены, сформировала круг и обложила все талисманами. Потом мы зашли в дом и ходили по нему, проводя ритуалы очищения, посыпали солью и размещали талисманы, сужали область темного флера ауры. В итоге, мы обошли весь дом и спустились в подвал, где нас встретил местный дух, довольно слабый, но скрибам было сложновато. Заодно нашли Бобгарта, которого я уничтожил. Ребята бились с духом, а я руководил процессом. Подсказывал, что делать, и подстраховывал. Они смогли его развоплотить и засыпали все солью и талисманами. На этом мы и закончили. Ребята, с энтузиазмом, делились впечатлениями, а я раздал им кристаллы-накопители, которые поддержат их духов, чтобы они акцентировались на сканировании своих подопечных. Поболтав и посидев в ближайшем пабе, мы разошлись по своим делам. Скрибы были в восторге. Они мечтали о чем-то магическом, но палочка их не слушает, магии маловато. А тут, целый квест и реальная работа с магией, пусть и такая, своеобразная. А я же наблюдал за их энергетикой. Забегая немного вперед, это им помогло. У них немного улучшилась и уплотнилась энергетическая часть, аура стала поярче. Так что, есть немалый шанс, что я нашел одну из тропинок, как подкачать сквибов. Связался с ними позже и выдал методички и сказал изучать, заучивать ключи и методы работы. Как все изучат, мы еще раз попробуем. Ребята пылали мотивацией и занялись подготовкой, а я дождался своих логистов. Они прибыли в Лондон и отправились к танксам. Также отправился к ним, и мы все собрались. Все были готовы, и мы отправились в министерство. Ну да, пока решили не играть в шпионов и делали все официально. На вилле нас ждала булка и готовила несколько домиков для гостей. Мы прибыли довольно быстро и начали размещаться на отдых. Тут мы проведем недельку и позже отправимся дальше, на соединение с нашими гильдейскими ребятами, которые отправятся в рейд, на сбор ресурсов. Мы разместились в домиках и собрались в беседке, пообедать и выдохнуть. Были родители Нимфодоры, сама Нимфодора, Сириус и я. В целом, тут особо нечего рассказывать, мы купались в море, я пялился на Нимфодору в купальнике, а Сириус меня подкалывал. Отправил его побродить по местности, а то сидит, как сыч, один. Тот послушался и отправился искать приключения. Сразу скажу, что его не было пару дней, и он нашел себе подругу. А мы с Нимфодорой плескались в море и ныряли поглубже, где искали всякое на дне. Встретили русалок, которые погнались за нами, пытаясь отобрать жемчуг и украденный у них трезубец. Ага, одна русалка оставила его на камне и полезла в узкий лаз, видимо, поймать что-то хотела, а мы мимо плыли. Я увидел лежащий и абсолютно ничей трезубец и подхватил его телекинезом. Стоило взять его в руки, и нас заметили и не обрадовались. Пришлось сваливать на ускоренной тяге. Правда, нас все равно поймали и окружили, но мы не пальцем деланные. Предложил им красивую тиару, которую когда-то сделал в порыве творчества, и мы мирно разошлись. Ну да, трезубец я себе оставил. Русалка хорошо оценила украшение и согласилась на такой размен. В остальном, было тихо, и мы наслаждались морем и отдыхом. Вечером, я сидел на берегу моря и смотрел на закат, все собрались в беседке, от этой булки готовили закуски на углях. Я отошел к воде и занимался своими гильдейскими вопросами. Тут заметил, как из воды поднялась голова русалки, с тиарой на голове, знакомая русалка. Она помахала мне и указала пальцем на тиару и что-то изобразила, не очень понятное. Зашел в воду и подошел к ней, она сидела на камне и ждала меня. Тоже присел рядом и, подумав, постучал пальцем по виску и закинул ей мысль, где приветствовал ее. Та нахмурилась и, подумав, кивнула. Так мы и болтали. Она стала мысленно отвечать, а я мог хоть как-то ее понимать. Диалог был странный, но мысль я уловил. Ее подругам понравилась тиара и они хотят себе похожие. Но у них, там, внизу, с этим сложно. Подумал и предложил вступить к нам. Выдал мыслеобраз гильдии, что это и как работает. Мол, предлагаю место, где можно будет достать такие вещи, обменяв их на ваши дары моря. Русалка впечатлилась и задумалась. Потом погрузила голову в воду и запела. Через пару минут снова вернулась ко мне и кивнула. Согласна вступить. Если что, меня сразу убьют. Так что, нормально. Неплохие из них переговорщики, а методы еще лучше. Выдал ей перышко и она вступила к нам. Правда, возникла проблема. Языковой барьер. Но духом, видимо, не так это страшно и они быстро нашли общий язык. Русалка обратилась ко мне, а ее ассистент начал мне адекватно переводить ее слова. Мы спустились под воду и там она запела, точнее заговорила, но их язык ближе к мелодии. Она начала задавать вопросы по устройству гильдии, а я пояснял, что тут к чему. Мы поболтали и добавил ее в друзья, чтобы, если что, писала мне. Объяснил концепцию обмена и вклада, как это работает и как мы можем обмениваться. Потому что у них нет денег в обществе и просто купить они не могут. Но механизм баллов позволял конвертировать их благо и обменивать на наши. Русалка, которую звали Нериусания, ужас, мать ее русалка, поблагодарила, а я попросил называть ее Нери, а то язык сломаю. Русалка посмеялась и согласилась. Пояснил ей, что расстояния не имеют значения и она может писать мне в любом месте и время. На этом мы попрощались и разошлись, а ее эскорт в виде десятка вооруженных русалок уплыл за ней. Мда, это было необычно. На берегу стояла Нимфодора и ждала меня. Рассказал ей про русалку и что смог пригласить ее к нам. Но девушка не оценила такого достижения и обиделась. Надулась и делала вид обиженный и оскорбленный. Тед послушал историю с русалкой и посмеялся, потрепав дочь по голове, чем вызвал вид еще более нахохлившийся и надутый. Андромеда просто смеялась с картины и помогала сервировать стол, отнимая тарелки у булки. Сириус прибыл как раз к застолью и был потрепан, в помаде и рваной одежде. По его словам, милая дама, сказавшая, что полностью свободна и рада встретить такого видного мужчину, оказалась замужней и он прилично побегал по городу, спасаясь от разъяренного мужа. Магию он не стал использовать, чтобы сполна насладиться курортной романтикой и атмосферой Испании. Ну, кто как развлекается, да. Мы провели еще денек в этом замечательном месте, от души накупались и погрелись на солнышке. Были загоревшие и отдохнувшие. Русалки плавали поблизости и невзначай поглядывали на нас. Сириус отправился на знакомство с ними и снова вернулся потрепанный и довольный. Притащил еще один трезубец и хвастался им. Правда, расплатился он за него памятной царапиной на спине и ногах, а также отдарился безделушками, которые в панике скупал на аукционе. Даже не знаю, кто из них в итоге выиграл с этой встречи, но Сириус был счастлив и доволен. Сказал, что давно так не веселился. Хорошее здесь место и отдых на славу вышел. Мы собрались и скинули на булку все вопросы организации консервации домиков. Разве что я снова обошел периметр нашей территории и проверил защитные контуры. Но там все в порядке и простоит еще долго. Потом вернусь и обновлю защиту на новые стандарты. Сжали порт ключи и отправились в город Пальма, что на острове Майорка. Там нас уже ждали и провели в местный филиал министерских, где мы отметились и указали причины прибытия. Затем прибыли в гостиницу и нашли наших ребят. Нас было приличное количество, 20 человек. Старшим был Ганс, маг из Германии. Он провел для нас брифинг и описал, куда мы идем, что собираем и на кого охотимся. В целом, это будет аномалия, которая плавает в градации, от легкой к сложной. Мы пойдем по краю и будем заниматься сбором в легкой и средней области опасности. Нам выделили 3 ребят, которые будут нашей поддержкой и устроят нам сафари. Пока можем размещаться и отдыхать, отправляемся завтра утром. Мы поступили по его варианту и сняли комнаты. Расслаблялись, сходили прогуляться и попробовать местные деликатесы, осмотреть город. Утром мы собрались и, сжав порт ключи, отбыли в местечко Льехорта. Оттуда полетели на метлах в горы. Прибыли к небольшой крепости, которая была входом в аномалию. Ее области периметр на такой уж и большой. Она скрыта, но не свернута от немагического мира. Но вот если зайти в нее, то можно долго по ней бродить. Внутри она очень большая и площадь у нее огромная. Нас встретил стражник, наверное, мужик в полной экипировке, имевший вид боевой и опытный. Ганс поболтал с ним, и тот махнул нам рукой, мол, идите за мной. В крепости был столик, где мы отметились и оплатили пошлины, отказались от претензий, если погибнем, и нам вручили пропуска с разрешением на сбор. А дальше мы отправились в аномалию. Аномалия выглядела как плотный горный лес, а климат тут был ближе к Амазонке, нежели горной местности испанского региона. Мы собрались и распределились на отряды. Ганс раздавал указания, проверял экипировку и снаряжение. Они пойдут широкой линией и будут ходить по краю аномалии, собирать ресурсы и ловить мелкую живность. А мы отправимся немного глубже, искать более серьезную дичь. Выдвинулись и, соблюдая порядок, крались по лесу. Мы тоже собирали интересные вещи, которые имеют ценность для нас. В целом, мы просто отправились в приключение, не сильно упирая на охоту. Хотели проверить свои навыки и работу в команде. Наши сопровождающие тоже не отставали и собирали всякое. Мы встретили большую обезьяну, которую решили проигнорировать. Она слишком шумная, если на нее напасть, всю округу на дыбы поднимет. Так что обошли ее и отправились дальше. Развлекался тем, что ловил странных насекомых, которые напоминали вертолет. Ловил их телекинезом и отправлял в баночку. Специальный контейнер для хранения мелкой живности. Наши сопровождающие показали нам притаившуюся кошку, которая следила за нами. Можем попробовать ее атаковать, но она опасна. Поймать будет сложно, проще убить. Решили начать с поимки. Кошка сразу смекнула, что на нее нацелены агрессивно, и, прорычав что-то, начала сваливать. Она просто исчезла. Мы начали распылять дым, который показывал движение малозаметных объектов. Но кошка явно решила не связываться и ушла в другую сторону. Попробовали поискать следы и поисковые чары, но не нашли ничего. Увы, наши навыки, не чета егерским, и мы пока слабы в охоте на таких вот кошек. Сбили птицу и оставили ее на ужин. Пусть у нас, у всех, доступ к складам и инвентарю, но все же надо, для атмосферы похода, соблюдать некие традиции. Встретили ребят, которые тоже тут бродили в поисках и охоте. Это были немцы, и мы поболтали с ними на привале, обсудили, что видели и кого можно поймать. Посоветовали нам ловить более простых, травоядных хотя бы. Мол, та кошка очень опасна для новичков, убить сможем, но и рискуем заработать раны и потери, а шрамы от ее когтей не сходят почти. Поблагодарили их за советы и отдарились бутылкой виски, они нам свой шнапс взамен подогнали. Сразу видно, культурные люди встретились. Следующей животиной был бегемот, ну или что-то похожее на него. Мы его окружили и закидали парализующими и дезориентирующими заклинаниями. Правда, это слабо на него работало и больше злило. Накинули на него веревки и скрутили. Он трубил на всю округу, и мы, кое-как, смогли его усыпить. Затем напоили его снотворным и поместили в специальную клетку. Он ценен своей слюной и слизью, которую вырабатывают его щупальца на морде. Ну еще навоз его ценный, да. Мы не стали его убивать, просто отправим в специальный парк, за приличную сумму. Он распугал своим шумом всю округу, и мы решили следовать к нашему лагерю. Близился вечер, и надо бы успеть до темноты. В пути снова увидели кошку, и та, явно, следовала за нами. Мстительная особа, видимо, обиделась на нас. Мы уже видели лагерь, который разместили на склоне, а кошка, видимо, решилась на атаку, пока мы не ушли к более защищенной области. Она ушла в невидимость и прыгнула на замыкающего в нашей формации. Это был один из наших сопровождающих, Джон. Он, конечно, среагировал, все же мы следили за ней, накинул щит и откатился назад, а кошка упала на щит и решила продолжить атаку. Она уходила в невидимость и делала непредсказуемые прыжки. Наш отряд засиял всполохами щитов и сканирующих чар. Кошка прыгнула на Джона в очередной раз и ловко ушла из-под атаки, но напоролась на замедляющее заклинание, которая кинула нимфодора. Эта штука замедляет хорошо, но для такой животины это не проблема. Она буквально секунду провисела в таком состоянии, но этого хватило, чтобы я воткнул в кошку копье. Да, я, в невидимости, перемещался за ней и пытался атаковать копьем. Копье вошло в брюшину и кошка стала, в агонии, брыкаться, а я сразу отскочил. В этот момент, прилетели мощные парализующие и удерживающие заклинания от нашей компании. Кошка была зафиксирована и я воткнул ей кинжал в глаз, добравшись до мозга.